Глава 35. Бассейн реки Пон. Октябрь 2078 года по земному летоисчислению. Эмилио Сандес первым заметил приближающихся пешком к лагерю четверых путников. Все четверо были в балахонах и сапогах городских руна, и причин сомневаться в их принадлежности не существовало. «У нас гости», — объявил он, выходя навстречу пришельцам. Нико рядом, Шон и Жасеба последовали за ним. Он не боялся, ведь София неоднократно уверяла его в том, что к югу от гор Гарну живого Джанада не встретишь, а Нико был вооружен. Сандес протянул к нему обе руки ладонями вверх на манер руна и уже приготовился ощутить в своей руке некогда так знакомые ему длинные и теплые пальцы руна, но вовремя вспомнил про ортезы и опустил руки. «Пальцы этого непригодны для приветствия, и этот просто желает вам всякого блага», — объяснил он. И, посмотрев на Ника, предложил тому: «Поздоровайся с ними». И с удовольствием услышал, как Ника серьезно и правильно произнес «Схалалла кхаери». И был таким же образом поприветствован двумя вышедшими вперед руна. Повернувшись к оцепеневшему Шону и Жасеба, Эмилио улыбнулся. «Спереди идут две женщины. Двое сзади, возможно, мужчины. Иногда они предпочитают предоставлять дамам возможность отличиться. Поздоровайтесь». После обмена приветствиями он непринужденно продолжил, как если бы никогда не отлучался с планеты. «Из какого же далека вы пришли? Мы будем рады разделить с вами трапезу». Заметив, что двое шедших сзади переглянулись, он пристально посмотрел на них, и у него перехватило дыхание. Меньше из них не был Рунао. Человек этого Эмилио Сандес видел в слишком многих кошмарах. Мужчина среднего роста, наделенный удивительной красоты фиалковыми глазами, встретившим его взгляд с такой выдержкой и прямотой, что землянину потребовалась вся его сила, чтобы ответить на этот взгляд и не уступить. «Этого не может быть», — подумал он. «Этот человек не может оказаться тем самым». «А вы, наверное, сын отца Эмилио Сандеса?» — спросил его этот мужчина. Голос оказался другим. Звучным, красивым, но другим. «Я видел его изображение в архивах». Услышав слова Ксана и увидев плотоядные зубы Жената, открывшиеся, когда руку ей заговорил, Шон попятился. Нико достал пистолет, однако Жасеба немедленно подошел к нему и сказал: «Дай-ка сюда». Сняв оружие с предохранителя, Баск с привычной для охотника реакцией повернулся и выстрелил в нечто свиноподобное, хрюкавшее и возившееся в соседних кустах. Звук выстрела и предсмертный визг всполошили всю местную живность, а в Аракхате попятились назад и прижали уши к головам. Жасеба вернул пистолет Нико, направившего оружие на только что говорившего Жената, приглядывая при этом за всеми остальными, теперь застывшими и явно испуганными. Подойдя к тушке в последовавшем молчании, Жасеба пригнулся и поднял ее за ножку, позволив крови для наглядности вытекать из раны. «Мы не хотим вам никакого зла», — твердым тоном сказал он, — «но и не позволим вам повредить нам». «Хорошая формулировка», — тяжело дыша проговорил Эмилио. В данной ситуации он был согласен с Карло, верившим в воспитательное значение пули. «Я никому не отец», — проговорил он, пристально глядя на руку Ея. «Я тот, кого вы назвали, то есть Эмилио Сандес. Этот человек, Нико, убьет по моему приказу любого, кто попробует угрожать нам. Это понятно?» Все четверо в Аракхате жестами подтвердили свое согласие. Ошеломленный руку Ей в растерянности произнес: «Мой отец знал вас». «В известном смысле», — холодным тоном произнес Сандес. «Как прикажешь тебя величать?» — произнес он на высоком ксане с задиристой интонацией родовитого аристократа. «Ты перворожденный или второй?» Жената чуть сложил уши и под смущенное молчание остальных произнес: «Я не имею ранга. Моя мать не была аристократкой. Если угодно, руку ей Китхери». «Господь всемогущий!» — выдохнул Шон Фейн. «Китхери?» «Так ты сын Хлавины Китхери?» — спросил Сандес, хотя сомнений у него уже не оставалось. Родство с Хлавином было очевидно. К тому же сын поднял подбородок в знак согласия. «Ты лжешь. Или ты бастард?» — отрезал Сандес, бросая преднамеренный вызов. «Пробуя реакцию, нащупывая болевую точку, тем более, что Ника находился рядом. Тот Китхери был рештором и не имел права рождать сыновей. Слишком ошеломленной и неожиданной ситуацией для того, чтобы отреагировать привычным для себя образом, Рукуей просто уронил хвост. Однако тут вперед шагнул третий его спутник, также оказавшийся женатым. «Меня зовут Шетри Лаакс. Учитывая, безусловно, мертвого Фройла, показательно истекавшего кровью в руке другого иноземца, Шетри говорил кротким голосом, однако воспользовался доминантным местоимением, чтобы перейти к спору, на тот случай, если иноземцы намеревались предложить поединок. Рукуей — кузен моей жены, и я не могу потерпеть оскорбления столь близкому родичу. Он не солгал, и он не бастард. Однако песня о его происхождении слишком долга, чтобы пропеть ее. Полагаю, что целям нашим лучше послужит отсутствие дальнейших оскорблений». Воцарилось неловкое молчание. Обе группы ждали реакции Сандоса. «Гарантирую паритет», — произнес он наконец, тем самым несколько разрядив ситуацию. «Ты говорил о цели», — обратился он к Шетри. Однако ответил ему Рукуей. «Я знаю, зачем вы здесь», — произнес он, замечая реакцию. Учащенное дыхание, сосредоточенность. «Вы прибыли сюда, чтобы учить наши песни». «Верно», — согласился невысокий иноземец. «Точнее, так было когда-то». Умолкнув и распрямившись, он откинул голову назад, чтобы охватить сразу всех взглядом своих маленьких черных и чуждых глаз, не похожих на глаза Исаака, тоже маленьких, но нормального голубого цвета, никогда и ни на кого не смотревшего подобным образом. «Мы прилетели сюда за тем, что поверили в то, что вы поете об истине и о разуме, который стоит за истиной. Мы хотели узнать, какие красоты открыл вам этот истинный разум. Но вы пели не о прекрасном», — проговорил он с оскорбительной мягкостью. «Ваши песни говорили об удовольствии, которое дает незнающее милосердие сила, об удовлетворении, которое получаешь, сокрушив сопротивление, о наслаждении неодолимой силой». «Все стало другим в эти дни», — сказала Рунао. «Мое имя Кашпин», — проговорила она, поднося обе ладони к колбу. «Теперь подобная власть принадлежит южным руна. Мы, в Анжаре, живем иначе. И среди нас живет тот, кто нашел ту музыку, которую вы искали», — начал Рукуей. «И если вы хотите услышать ее, вам придется пойти с нами», — добавила торопливо Тият. «Исаак хочет, чтобы вы...» Люди заметно встрепенулись. «Исаак?» — повторил Сандос. «Исаак — иноземное имя. Персона, которую ты упомянула, тоже из иноземцев?» «Да», — ответил Шетри. «Он из ваших, но не такой, как его мать или его сестра». «Его сестра!» — воскликнул Сандос. «Его сестра и моя жена, имя которой Хэналы, чьей приемной матерью была София Мендес Уквин», — продолжил Шетри, невзирая на шум, который вызвал это заявление. «Ты был знаком с отцом моей кузины», — сказал Рукуей, чтобы ободрить Сандоса и прочих, явно расстроившихся чужеземцев. «Хэнала — дочь сестры моего отца Исупари, по месту жительства именовавшегося Вагайжур». «Подозрительное дело, видит Бог», — пробормотал Шон. «Почему же тогда Исаак не пришел сюда вместе с вами?» — вопросил он Наксане. «Почему он не связался со своей матерью? И вообще, жив ли он, или вы просто пользуетесь его именем?» Не дожидаясь ответа, Жасеба произнес по-английски. «Что, если они держат его в качестве заложника? Сандос, что делать, если они пользуются им как...» «Заложником!» — воскликнула Кашпин, удивив их своим знанием английского языка. «Это делает Атаанси!» «Мы не берем заложников», — начал Рукуей. «Нико», — негромко проговорил Сандос, — «положи его на землю». И прежде чем кто-то успел шевельнуться, Рукуей Китхери оказался на земле и, задыхаясь, с круглыми глазами был вынужден рассматривать пистолет, дуло которого Нико с ловкостью профессионала сунул ему в рот. «Слушай меня, Китхери, если ты устал от жизни, солги мне», — предложил Сандос, опускаясь на колени для того, чтобы прошептать свою угрозу. «Сколько твоих людей сейчас находится здесь?» «Нико, пускай он заговорит». «Четверо», — ответил Рукуей, ощущая вкус стали. «Истина, только те, которых ты видишь». «Если их больше, я убью их и тебя, тебя последним. Веришь?» Рукуей поднял подбородок в знак согласия, а дивные глаза его наполнил удовлетворивший Сандоса страх. «Я утверждаю, что ты задерживаешь иноземца Исаака против его воли. Я утверждаю, что ты используешь его, как твой отец использовал меня». «Эти люди безумны!» — воскликнула над ними Тият. Отведя взгляд от Рукуея, Сандос выкрикнул. «Меня интересуют только его слова. Говори, Китхери, иноземец Исаак жив?» «Да, среди Ванжари Исаак является почитаемой персоной», в смятении проговорил Рукуей, беспомощно глотая сухим ртом. «Он ушел от Южных Руна много лет назад по собственному желанию. Он волен уходить от нас и волен оставаться, но предпочитает оставаться среди нас. Ему нравятся наши песни». «Сипаш, Сандос, мы могли бы взять тебя в заложники сегодня ночью, пока ты спал», заметила Кашпин, слишком обескураженная этой неожиданной возможностью, чтобы даже качнуться. «Аркуей решил обойтись с вами честным образом. Отряд из Гайжура вот-вот придет сюда». «Откуда ты это знаешь?» — потребовал ответа Шон, но Кашпин продолжила. «Это нам, но не тебе грозит опасность. Мы не опасны для вас. Мы нуждаемся в вас и можем кое-что предложить взамен, но если нас поймают, то казнят». Вдохновленный неподвижностью небольшого иноземца, Шетри пригнулся к Сандосу и проговорил. «Три раза мы, в Анжаре, пытались вступить в контакт с находящимся в Гайжуре правительством, и все три раза наших посланников убивали, едва увидев. Прошу тебя, послушай, мы хотим договориться с южанами, однако в Гайжуре не хотят разговаривать с нами, потому что мой племянник Атанси постоянно совершает набеги на деревни Руна. Ответственность за это несем все мы». Он умолк и постарался успокоиться. «Послушай меня, Сандос. Я беру на себя ответственность. Если мы солжем, если обманем каким-то образом, тогда убей меня, как этого Фраила. Я буду твоим заложником». «И мы тоже», — сказала Кашпин, становясь рядом с Тият. «Я также подставляю свою шею», — сказал Рукуи Китхери с земли. «Но вам придется прийти к Исааку, ибо сам он к вам не придет». «Мы можем отвести вас к нему, однако вам придется довериться нам». «Некоторые из нас верят в то, что Исаак постиг музыку подлинного разума, которую вы искали, но он не придет сюда для того, чтобы обучить вас ей». «Ложь», — сказал наконец Сандос. «Вы говорите то, что мы хотим услышать». «Но откуда нам знать, что вы хотите услышать?» — воскликнул Тият. Коротко вздохнув, Сандос поднялся на ноги и отошел на несколько шагов, повернувшись к ним спиной. «Отпусти его, Нико», — буркнул он, но не стал оборачиваться, не имея более сил на прежнюю позу. Ему было тошно. Он нуждался во времени на размышления. «Следите за ними», — бросил он через плечо и отошел в сторону. Трудно было сказать, какая из групп почувствовала большее облегчение от того, что Сандос ушел. Однако, когда эта грозная личность удалилась в лес, все ощутили, что напряженность ослабела. «Стыдно будет, если мы дадим пропасть этому Фраилу», заметил Шетри, обратившись к Жасебе Уризарбарене, как только Сандос оказался за пределами слышимости, и охотник, коим всегда был Жасеба, согласился. Посему развели костерок, Фраила выпотрошили и, продев на вертел, пристроили над огнем, а Тият под охраной принесла из лодки другие припасы. Пока жарились мясо и овощи, Шон, Жасеба и даже Ника усердно расспрашивали и не менее усердно слушали, и в итоге пришли к выводу относительно того, что им рассказывали и что из этого следовало, и, наконец, отправились за Сандосом. Тот отошел всего на несколько сотен метров и сидел на земле, сгорбившийся и угрюмый. «Нико, почему ты не следишь за ними, как тебе было сказано?» — потребовал он ответа, напустив как можно больше суровости. «Они не хотят никуда убегать. Они ждут, что мы пойдем с ними», — кротким тоном проговорил Нико. «Дон Эмилио, вот что я думаю. Если мы найдем, где живет Исаак, сеньора София будет довольна». Пистолет оставался в его руке. Он одним взглядом приглядывал за подопечными, на всякий случай. «Дон Карло будет знать, где мы находимся», — заметил он, посмотрев на небольшой бугорок на предплечье, под которым располагалась капсула передатчика GPS. «К тому же мы вооружены, а они нет». «Мы никуда с ними не пойдем. Мы будем ждать здесь высланных Софии провожатых», — сказал Сандос, не поднимаясь с земли. Посмотрев на Шона, Жасеба сказал. «Нико, будьте добры, принесите Дону Эмилио воды. И, быть может, что-нибудь легкое перекусить». Кивнув, Ник отправился в сторону лагеря, а Жасеба сел напротив Эмилио. «Сандос, вы имеете какое-то представление о численности Женаата до того, как вы прилетели сюда?» Посмотрев на него тусклым взглядом, Сандос пожал плечами, не обращая внимания на то, что начинался дождь. «Нет, не имею. Кроме грубой оценки количества хищников по численности мясного стада Руна, примерно 3 или 4%. «Наверное, 1600, но это всего лишь предположение». Он посмотрел на Жасеба. «Почему это вас заинтересовало?» Шон и Жасеба обменялись красноречивыми взглядами, и Шон тоже опустился на землю. «Послушайте, Сандес, эти негодяи, может, и лгут, но вот Рукуей утверждает, что сейчас на всей планете осталось всего 1500 женаата». Сандес вздрогнул, и Шон продолжил. «Руны изгнали их изо всех уголков страны. В основном они разобщены, однако существуют две основные группы, по нескольку сотен душ плюс мелкие группки немногих уцелевших, смертельно испуганных и опасающихся вступать в контакт с кем бы то ни было. В Анжаре живут в долине по собственному обычаю. Среди них насчитывается чуть меньше 300 женаата. Вместе с ними живут около 600 руна». Жасеба склонился вперед. «Обыкновенно хищникам, для того чтобы популяция оставалась генетически здоровой, требуется по крайней мере 2000 экземпляров с 250 размножающимися парами. Даже если Рукуей недооценивает полное число женаата, они очень близки к вымиранию», — произнес он шепотом, словно сказать такое в полный голос значило придать предположению полную достоверность. «Если же он переоценивает их число, они уже обречены». Он посидел молча, погрузившись в размышления. «И это вполне понятно, Сандес. Судя по тому, что мы видели, и по словам Шетри, сейчас женаты обитают на абсолютной границе своего экологического диапазона. Даже без учета крушения их цивилизации, этот вид находится на пороге гибели». «Но дело не только в этом», — произнес Шон чуть громче, потому что дождь припустил основательно. «На севере происходит еще кое-что. Мне пришлось спросить дважды, чтобы я мог убедиться, что все правильно понял. Но когда я начал расспрашивать, будут ли они есть этого Фраила, один из них, тот, который Шетри, сказал нам, что женаата в Анжаре умирают от голода, потому что не едят руна». Сандес, прищурясь, посмотрел на него. «И приготовьтесь». «Он сказал так, потому что мясо их не кошерно». Сандес вздрогнул, и Шон поднял руку. «Клянусь в том, что он использовал именно это слово. Очевидно, что жену этого Шетри, Ханалу, или как ее там зовут, воспитывала среди руна на юге София Мендес». Жасеба продолжил за него. «В наличии некоторого культурного обмена можно не сомневаться. Шетри говорит, что жена его именует себя «учитель», но Сандес, при этом она пользуется вполне земным словом «райви». Вполне возможно, что люди эти лгут в отношении того, что не едят руна, но только посмотрите на них. Они тощие, шерсть не блестит, у них выпадают зубы. Кроме того, они путешествуют вместе с двумя вполне упитанными руна, явно не опасающимися того, что они могут угодить к ним в зубы». Шон помедлил, прежде чем продолжить. «Сандес, вы слышали этого Китхери? Что ж, думается мне, что это Ханала может быть того же сорта. Не знаю, что думать, но спрашиваю себя. Что, если Моисей был египтянином, воспитанным среди евреев?» Сандес с открытым ртом пытался осознать услышанное. «Вы это серьезно?» — спросил он, и когда Шон утвердительно кивнул, воскликнул. «Бога ради, не надо!» «Именно!» — согласился Жасеба и, не шевельнувшись, глянул на Сандеса, насквозь промокшего и поднявшегося на ноги. «Вы слышите то, что хотели бы услышать», — обвинил Сандес коллег. «Вы используете собственный фольклор для объяснения реалий этой культуры». «Возможно», — согласился Жасеба, уже сидевший в луже. «Но я приехал сюда сразу как эколог и как священник, и я намереваюсь разобраться с этим вопросом. Так что я иду вместе с ними на север, Сандес. Шон также хочет идти. А вы можете остаться здесь вместе с Ника и дожидаться прихода людей Софии. Мы просим об одном, чтобы вы не выдали их, а мы разделим с ними их судьбу». Подошел Ника. Они умолкли, глядя на то, как Сандес пьет воду из фляжки, ест те крохи, которые принес ему Ника, отказавшись далее обсуждать этот бред. Однако итальянец, обыкновенно тишайший среди всех, хотел что-то сказать. «Дон Эмилио, один из этих двоих Жана, видел сон, похожий на ваш кошмар», — произнес он, отводя от глаз прядь мокрых волос. Сандес пристально посмотрел на него, и Ника продолжил. «Ему снится горящий город. Он сам сказал мне. Снится с самого раннего детства, по его словам, но он видел вас в этом городе, в своем сне. Я думаю, что вам стоит поговорить с ним об этом». По этой причине, после длительных дальнейших расспросов и обсуждения, 8 представителей 3 видов разумных существ решили отправиться на север под покровом тайны и скверной погоды. Они не стали сообщать Карло Джулиани о своем решении с учетом того, что радиопередачи прослушивались правительством Гайжура. Понимая ту опасность, которой подвергались в Анжаре, все приняли предложение Жасеба, посоветовавшего извлечь GPS-импланты. Небольшой порез не причинял особого беспокойства. Они намеревались путешествовать быстро и не привлекая внимания. Однако на все вопросы решили отвечать самым простым образом. Иноземцы — это друзья Фиа. Шетри и Рукуей — наемники Вахапта, которые ведут этих руны и иноземцев к последней твердыне хищников, питавшихся руны с начала времен. Когда станет известно место, придет армия, которая истребит самых последних Джанада, и даже память о них изгладится навсегда. В Анжаре полагали, что они выдумали просто убедительную ложь. Но на самом деле ложь эта могла оказаться чистейшей воды истиной. Никуданджели на самом деле не понял слова Жасеба о минимальном количестве населения, необходимом для возобновления популяции и вымирании вида, и не слишком внимательно отнесся к последующему разговору о революции или религии. Однако Ника очень хорошо запомнил слова, сказанные ему Франсом перед посадкой на планету. «Нико, я не смогу найти тебя внизу, если ты решишь каким-то образом избавиться от GPS-импланта. Так пропал экипаж Магеллана, и никто не знает, что с ним случилось. Копишь? Никогда не избавляйся от него, Нико. Пока этот передатчик находится под твоей кожей, я всегда могу найти тебя». Итак, пока остальные грузились в лодку и готовились к отплытию, Нико неспешно пришел к выводу о том, что будет лучше, если Дон Карло и Франц будут знать, куда они направляются, даже если все остальные так не считают. Посему он подобрал один из выброшенных имплантов и сунул его в карман. Он не хотел ничего плохого.